Священство родителей. Обращаясь к христианам в целом, апостол Петр говорит: «Вы – царственное священство». Священство всех верующих является одной из доктрин, восстановленных Мартином Лютером в ходе реформации. Протестанты обычно подчеркивают, что оно каждому верующему дает личный, безо всяких посредников, доступ к Богу. Человек может действовать как священник в отношении самого себя. До известного момента это довольно верно. Традиция священства предусматривает священнослужение в отношении себя. И какое поле деятельности представляет христианская семья для осуществления такого привилегированного служения? Родители – священники Господа. По отношению к своим детям они призваны и назначены в качестве таковых самим Богом. Представляйте Бога вашим детям. В процессе литургического богослужения священник поворачивается лицом то к людям, то к алтарю. Объяснение этих двух позиций в следующем. Он поворачивается лицом к людям, когда говорит к ним от имени Бога. К алтарю же он поворачивается, обращаясь к Богу от имени людей. Так что обе позиции символизируют две главные функции священника – представлять Бога людям и представлять людей Богу. Обе эти функции включены и в священство родителей, то есть родители призваны представлять Бога своим детям, и они делают это посредством личного примера, уча их, руководя ими при осуществлении семейного богопочитания в той или иной форме. Затем они призваны представлять своих детей Богу. Это они делают в первую очередь через молитвенное служение. В стихах 4, 9, 6 главы Второзакония содержится полезное руководство для родителя-священника в те минуты, когда он оборачивается лицом к своему ребенку. В них прослеживается три основных этапа представления Бога детям. Представляйте Бога вашим детям посредством личного примера. «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Этот известный отрывок из Писания является началом наставления родителям. Заметьте, он начинается с описания того, как сами родители должны относиться к Богу, ибо Господь знал, что их наставления детям были бы пустыми и лицемерными, если бы сердца их не знали любви к Нему. Так что началом и основанием родительского священства являются собственная любовь и преданность родителей Богу. Если родители не имеют живых взаимоотношений с Иисусом, то не могут и детям своим передать их. Сводятся ли взаимоотношения родителей с Господом к исполнению сухих правил и установлений? Соответствуют ли они лишь строгому морализированию и ничему больше? Скучному кругу религиозных обязанностей и действий, пробуждающих разве что небольшое волнение и никогда подлинную радость? Только ли на показной блеск рассчитаны они? Если так, то родителям надо помнить, дети гораздо более восприимчивы к духовному, чем взрослые это порой сознают. Они попросту не откликаются на формальные слова и верования родителей. Они улавливают внутренний дух веры и на него реагируют. Нередко молодые люди, восстающие против христианской веры, вовсе не против Бога восстают. Ведь подлинной встречи с живым Богом, против которого они могли бы восстать, у них никогда не было. И мятеж направлен против мертвого религиозного формализма, навязывающего им определенные правила и ритуалы, которые не находят живого отклика в их душе. Родители, которые хотят, чтобы их дети знали Бога, должны развивать собственные отношения с Ним. Прежде и более всего это значит вести молитвенную жизнь. Если родители не слишком расположены к молитве, это не может быть возмещено никакими нравственными проповедями и строгой дисциплиной, никакими религиозными наставлениями или хождениями в церковь, потому что преимущественно в молитве и посредством нее мы переходим из области теории в область реальности и личного опыта. Как можем мы убедить наших детей, что Бог – это очень важно, если мы никогда не уделяем ему времени? Как можем претендовать на то, что любим его, если порой и минуты не проводим с ним наедине? Наши дети могут в таком случае как следует заучить положенные ритуалы и заучено же повторять перед едой «Бог велик, Бог добр, и мы благодарим Его за эту пищу». Но в глубине сердца, там, где формируется подлинное отношение к чему бы то ни было, они, наученные нашей безмолитвенной жизнью, будут думать примерно так, как звучит ироническая поговорка «Бог велик, но Он может и подождать». Мне же надо спешить, не то опоздаю. Счастлив ребенок, которому доводится видеть своего отца на коленях, который видит, как отец с матерью рано поднимаются или регулярно уединяются, чтобы провести время с Господом. Урок, который получает этот ребенок, не сравнится ни с каким другим, ведь он убеждается в значении Бога, в том, что значение это достаточно велико, чтобы уделять ему наше время, и в том, что Он олицетворяет для нас нечто настолько личное, что мы не просто подчиняемся установленным им правилам, но и по-настоящему общаемся с Ним. Личную молитвенную жизнь вы ведете не просто из чувства долга, и не для того только, чтобы подать благодатный пример своим детям, вы ведете ее потому, что это важно. Молитва – не благочестивое упражнение – это серьезное и значительное дело, которое мы совершаем вместе с Богом. «В годы моих семинарских занятий, — пишет Ларри Кристенсен, — я выполнял работу при нашем церковном издательстве. В нее, в частности, входило составление обзоров христианской литературы для радиопрограммы. Однажды ко мне попала книга Агнес Сенфорд под названием «Исцеляющий свет», и я стал читать ее. Я обнаружил, что автор, во всем и до мелочей моя современница, воспринимает молитву очень серьезно. Она молилась и видела, что происходило в ответ на ее молитву. Когда я задумывался о степени ее целеустремленности в молитве, я чувствовал, как по телу у меня бегут мурашки. О своих беседах с Богом она писала так, как ученому свойственно писать о действии естественных законов и сил. У нее это звучало, как рассуждение какого-нибудь химика. «Опыт не удался, давайте попробуем другое сочетание элементов». Именно так она и подходила к молитве. Она, к примеру, говорит, «Если вы включили утюг, а он не нагревается», вы не станете сидеть, повторяя «О, дорогой утюг, пожалуйста, нагрейся». И если он все-таки не нагреется, вы же не решите, что нет, значит, на то Божьей воли, чтобы он не нагрелся. Это было бы смешно. Вы в таком случае идете и проверяете, в порядке ли проводка, вы ищете, в чем причина неполадок. Ведь утюги должны нагреваться, для того они и сделаны. Так же, как и молитвы для того, чтобы на них отвечали. Для того вы и молитесь, чтобы получить ответ. А молитва, которая лишь выходит из ваших уст и никогда не возвращается с ответом, не может быть названа молитвой в полном смысле слова. Она завершается лишь по получению ответа. Конечно, ответ этот будет зависеть от характера молитвы, но прийти он должен, потому что в процесс его вовлечены как молящийся, так и тот, кому мы молимся. Читая это, я попал в новую для себя сферу. Я не мог отделаться от мысли, что излагаемое этой женщиной вовсе не носит теоретического характера. Она сообщала читателям о том, что действительно испытала на опыте. И меня это страшно взволновало. Я стал возвращаться к Библии, ко всем тем вещам, которые прежде проскальзывали мимо моего восприятия. Я начал с исследования Писаний, затем углубился в историю Церкви, и вот какая вещь стала очевидной для меня. Каждый из великих людей Божьих непременно был и великим молитвенником. Похоже, что исключений это правило не знало. Вспомните о Моисее, Илии, Неемии, Данииле, апостолах. Да, великий человек Божий неизменно оказывался и великим молитвенником. Его и Бога молитва связывала друг с другом. Подумайте о самом Господе Иисусе. Чему просили его последователи научить их? Как прогонять злых демонов, исцелять больных, успокаивать бури, как превращать воду в вино и творить другие чудеса? Нет, никогда не просили они его ни о чем подобном. Но единственное, они просили его: «Господь, научи нас молиться». Ибо, наблюдая за ним, они уразумели, что источником силы и могущества в его собственной жизни была молитва. Иисус проводил в молитве все ночи и в результате исполнялся силой Духа. Они видели, что существует взаимосвязь между молитвенной жизнью Иисуса и теми событиями, которыми было отмечено его служение. Обратитесь к Ветхому Завету и взгляните на такого человека, как Самуил. Какое потрясающее свидетельство силы молитвы! В первой книге Царств, 7 глава, 4 стих, читаем об идолопоклонстве израильтян. Затем Самуил говорит им: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». В той же книге рассказывается о том, как израильтяне просят Самуила назначить им царя и помазать его. Самуил противится этому. Его тревожит, что это значило бы отказаться от правила, установленного Богом. Израильтяне хотели, чтобы над ними царствовал человек, вместо того, чтобы находиться под непосредственным управлением Бога. И он сказал им: «Какие опасности и беды может навлечь на них это неразумное действие?» Но народ стал просить Самуила: «Помолись о рабах твоих пред Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». По той причине, что Бог говорил к нему об этом и повелел назначить им царя, Самуил сказал народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступаете только от Господа, и служите Господу всем сердцем вашим». И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». То, о чем мы читаем в Ветхом Завете, не было неким благочестивым упражнением. Мы порой говорим кому-нибудь: «Помолитесь о том-то и том-то», или «Помолитесь обо мне». Нередко люди, к которым мы обращаемся, идут домой и забывают о нашей просьбе. На этом все и кончается. И мы, скорее всего, никогда не узнаем, молились они или нет, потому что в жизни нашей ничего особенного не произошло. А вот когда молился Самуил, события происходили. Такой и должна быть настоящая молитва. Мартин Лютер был великим человеком молитвы. Он говорил, что в те дни, когда бывал особенно занят, ему приходилось очень рано вставать, так как он нуждался в дополнительной молитве. Алиби «О, я слишком занят сегодня, чтобы молиться» для него не существовало. Будучи загружен делами, Лютер чувствовал потребность в 4 часах молитвы вместо обычных 2. А ведь он был главой семьи, в которой росло 6 детей. Рассказывают, что королеву Англии охватывала дрожь, когда в ее присутствии Джон Нокс падал на колени. Молитва его была исполнена такой силой, что пробуждала всю Шотландию. «О Господь, отдай мне Шотландию, или я умру!» — со слезами восклицал он. На такую молитву Господь не мог не ответить. Представляете, какие события могли бы происходить в наших семьях, если бы мы стали так же серьезно относиться к молитве, как некоторые из этих людей Божьих, живших в давно прошедшие времена? Возникает естественный вопрос: а сколько времени должен я тратить на молитву? Позвольте вам предложить. Для начала поставьте себе как цель 30 минут, потом 1 час. Но начинайте с того места, где находитесь. Если вы прежде вообще не молились, начните с 5 минут в день. Постепенно переходите к 10, затем к 15 минутам и так далее. Духовные упражнения, так же как физические, нельзя начинать сразу в напряженном ритме, требующим большой затраты сил. Но выполняя их постепенно, вы сумеете в конце концов ежедневно уделять молитве по часу. Поначалу эта мысль может испугать вас, Час — это так много. Мне ведь на работу надо. Сколько дел за день переделать? Но подумайте, если вы внезапно серьезно заболели, и ваш доктор говорит вам, вам не менее часа ежедневно надо тратить на лечебные процедуры, у вас и мысли не возникнет возражать ему. Неужели же благополучие всей вашей семьи не стоит этого часа в день? Более того, если вы являетесь членом тела Христова, то и это обстоятельство требует от вас не жалеть времени на молитву. Ведь здоровье тела Христова, то есть церкви, зависит от здоровья и силы слагающих его частей, которыми являются как отдельные лица, так и целые семьи. Итак, поставьте перед собой первоначальную цель – твердые полчаса в день, отведенные на молитву. В этот отрезок времени посвятите себя исключительно молитве. Отключите, если надо, телефон. Попросите близких и друзей, чтобы не беспокоили вас в это время. Помните, что молитва – это ключ к той работе, которую Бог совершает в ваших семьях. Поэтому родителям так важно учиться молитве. Ее можно сравнить с мастерской, в которой жизнь родителя-священника, подвергаясь соответствующей обработке, превращается в инструмент, которым пользуется Бог для благословения детей, помещенных им в эту семью. Из молитвенной жизни проистекает благочестивая жизнь в подлинном смысле этого слова, то есть такая, которая формируется непосредственно Богом. Ведя эту жизнь, вы обретете способность просто и естественно говорить о нем со своими детьми. Чуждое смятение и нерешительности, без фальшивых претензий, вы окажетесь способны вводить Господа во многие аспекты вашей семейной жизни. Присутствие Иисуса в доме станет чем-то вполне реальным для ваших детей, потому что оно реально для вас. Счастлив ребенок, имеющий благочестивых родителей. Представляйте Бога вашим детям через Слово Божие. «И эти слова, которые я заповедую вам сегодня, да лягут вам на сердце, и достанете усердно учить им ваших детей и провозглашать их, когда сидите в доме и идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете». Бог говорит здесь о религиозном просвещении наших детей, причем заповедует нам осуществлять его не кое-как, а со всем усердием, так, чтобы оно проникло им в плоть и кровь, действуя не в духе школьного учителя, подавляющего своей суровостью, а спокойно вплетая Божье Слово в ткань нашей семейной жизни со всеми ее проблемами и неурядицами так, чтобы оно, несмотря ни на что, проходило через нее красной нитью. Делая это, когда сидите в доме, идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете, Божье Слово должно стать для нас тем, на что естественно ссылаться при любых семейных обстоятельствах. Ибо через Него Иисус поселяется в нашей семье так же закономерно, как солнечные лучи, проникая через окно, когда мрак отступает. Иисус поселяется с нами, Он присутствует в нашем доме, и это исключительно важно. Именно в этом и состоит цель религиозного просвещения, которое мы призваны нести нашим детям. Ведь мы живем в такой век, когда тысячи сирен прельщают их слух, притягивают разум их и души. Поэтому недостаточно обучать их правилам поведения. Недостаточно научить их нескольким механическим повторяемым молитвам. Надо добиться того, чтобы дома наши были настолько насыщены присутствием Иисуса, чтобы дети буквально сталкивались с Ним на каждом шагу, чтобы они узнавали и полюбили Его так же естественно, как знают и любят своих родителей. В такой обстановке Иисус сможет воспользоваться их преданностью и разжечь их воображение в нужном Ему направлении. Другого противоядия в современном мире, где повсюду действуют силы тьмы и распада, не существует. Прошли времена, когда родители могли обезопасить своих детей, набросив на них легкое и приятное покрывало религиозных установлений. Наши дети либо заполнят все свое существо Иисусом, и им будут жить, либо полностью отдадут себя во власть греха и станут жить ради Него – «Что бы мы ни дали нашим сыновьям и дочерям, ничто не будет иметь цены, если мы не сумеем дать им Иисуса». Беда человеческих созданий в эгоцентричности. Мы ведь чаще, чем Бога, ставим в центр самих себя, наши семьи, интересы и тревоги. А в процессе ежедневного семейного богопочитания мы переориентируем самих себя, собираясь вокруг истинного центра, которым является Христос. Семейное богопочитание строится по принципу множественных форм, внушаемых Святым Духом. Понятно, что наша совместная жизнь с Иисусом не может всегда выражаться в неизменных формах. Не существует какой-то единой схемы богопочитания для всех семей, ни постоянной схемы на все времена для каждой семьи. Эти формы будут меняться в зависимости от возраста наших детей, от нашего собственного культурного и образовательного уровня, от принадлежности нашей к той или иной церкви. Важно, однако, чтобы богопочитание – всегда выливалась в живую встречу с Богом, в которой участвует каждый из членов семьи. Предложение, следующее ниже, всего лишь предложение. Семье, которая держится выработанных ею принципов богопочитания, станет помогать Святой Дух, подсказывая время от времени новые возможности и особенности, подходящие именно для этой семьи. Одна из таких форм – пение. Хорошо, чтобы у каждого члена семьи был свой сборник гимнов. «У нас в семье, — пишет Ларри Кристенсен, — мы в начале каждой недели выбираем новую песню и предваряем ею ежедневную встречу с Богом. Право выбрать песню на предстоящую неделю представляется каждому в порядке очереди. Дети обычно выбирают свои любимые. Так сокровища христианской музыки постепенно обогащают каждое сердце в семье. Если в доме имеется музыкально одаренный человек, пусть аккомпанирует общему пению. Длительные песнопения могут стать еще одним средством выражения ваших чувств к Богу. Не случайно в псалмах царя Давида, той части Ветхого Завета, которая может быть названа книгой богопочитания, неоднократно повторяется призыв пойте Господу новую песнь». Ведь пение представляет нам уникальную возможность выразить наши эмоции, дать выход тому, что как бы сковывает нас изнутри, и свободно таким образом изливать наши чувства в процессе дальнейшей встречи с Богом. Заучивание стихов. Во многих программах по изучению Библии подчеркивается, как важно заучивать наизусть стихи из Писаний. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Посредством чтения христианской литературы мы можем приглашать к себе в дом Божиих святых всех времен. Мы обнаружили, что само чтение Библии оживляется, если время от времени чередовать его с чтением христианских книг, с так называемым приглашением в гости прошлого и настоящего. Такие визиты служат иллюстрацией и наглядно свидетельствуют о применении на практике истин Священного Писания, так что богооткровенность его и реальность для всякого становятся более очевидными. Молитва. Наших детей мы приносили к Богу преимущественно в молитве. Дальше мы особо остановимся на этом, но когда мы учим детей молиться, молитва становится также средством представления Бога детям. Молясь, они познают Его как того, кто слушает, говорит и действует.